Вездесущего Зулуса и на кордоне торговой конфедерации нашлись приятели, беспрепятственно пропустившие сталкера и его юного спутника через территорию вольного предпринимательства. Помогли перейти на советскую и довели до тамошнего контрольно-пропускного пункта, откуда дорога шла на проспект Гагарина и дальше, на спортивную. По пути Данька выяснял поразительные вещи. В разговоре с местными дозорными он, не особенно надеясь на удачу, заикнулся о подлом их коллеге Семёне Степановиче Буром, занимающемся темными делишками и обогревшем руки кровью невинного человека, отца Павла. Услыхав от мальчика эти имена, конфедераты удивленно переглянулись. «Ты ничего не путаешь, дружок?» – спросил один из них. «Нет, что Бурый этот, та еще сука, уже всем известно. Он со своей благоверной заманивал к себе в гости вот таких малолеток, как ты, опаивал их дурманом, а затем продавал в рабство. Но отца Павла никто не убивал. Наоборот, все эти махинации именно он и помог раскрыть». «Как?» – не поверил Данила. «Он жив?» «Жив-здоров наш батюшка, долгих ему лет и благополучия», перекрестился второй дозорный. «Еле уберегся от злодейской руки Бурова. А помог ему в том вот такой же мальчуган, как ты. Гариком кличет. Он теперь у нас вроде местного героя». «Что?» На глазах паренька выступили слезы радости. «И Гарик тоже живой?» «Да что ты всех норовишь в покойнике-то записать?» возмутился первый дозорный. «Какой у тебя кровожадный напарник, а, Зулус? Ты за ним присматривай, а то не ровен час». «Все в порядке», — усмехнулся сталкер, хлопая Даню по плечу. «Это он от радости. Ведь то его лучшие друзья, которых он уже и не чаял увидеть». «Правда?» — обрадовался второй дозорный. «А чего бы тогда вам их не проведать? Они сейчас оба в Покровском форте». У мальчика зажглись глаза. «И то верно. Как славно было бы увидеть тех, кого он давно похоронил и оплакал. До сих пор не верилось, что все это происходит на самом деле. Каким образом иноку и вонючке удалось выжить и даже вновь встретиться, да еще и обезвредить семью Бурых? Мы ненадолго, а?» Мальчишка умоляюще взглянул на Зулуса, но, натолкнувшись на твердый взгляд сталкера, прикусил язык. Он ведь обещал, что во всем будет беспрекословно слушаться друга отца. Если тот считает, что нельзя, значит нельзя. «Как-нибудь в другой раз», — вздохнул Даня. «Вы им при случае привет передайте». «От кого?» «От... нельзя демаскироваться, а еще сталкером хочет стать». «От друга из Холодногорского форта. Они поймут». «Ну ладно, передадим. Счастливого вам пути». Перегон от Советской до проспекта Гагарина был не особенно длинным, не больше 3 километров. В прежние времена стремительный состав покрывал это расстояние за 2,5 минуты. Но пешком, да еще при поклаже, путники уже слегка подустали, истратив часть сил на походы исторического музея, так что теперь двигались медленно. Данька заметил, что эта часть туннеля сохранилась намного лучше тех участков подземных коридоров, которые он прошел прежде. Может, потому что залегал он немного глубже? Всевозможных дыр и нор здесь встречалось поменьше, чем в районе той же советской или хотя бы научной. Поэтому оба путника и расслабились немного, топая себе вперед по шпалам. Уловив отблески электрического света, во мраке неожиданно сверкнули 2 желтые точки, а вслед за этим раздался грозный рев. Оба фонаря тут же были направлены во тьму. Лучи осветили жутковатое существо ростом по пояс Даньки. Все в клочках свалявшейся шерсти непонятной пегой окраски. Спина изогнута, хвост стоит трубой, угрожающая оскаленная зубастая пасть перепачкана кровью. Судя по всему, подземные путешественники оторвали четвероногое создание от трапезы. Одна его лапа придавила к земле большую крысу с оторванной головой. Прищурив глаза, непонятный зверь внимательно наблюдал за людьми. Не хотят ли они отнять законную добычу? «Так, лучше эту хренотень спокойно обойти», — полушепотом проговорил Зулус. «Если начнем палить почем зря, в туннель чего доброго сбегутся все местные обитатели. Этот пока жрет, нападать не станет, по опыту знаю». Прижимаясь спинами к стене, путники прошествовали мимо трапезничающего мутанта. Как и предсказывал сталкер, зверь не был настроен на драку. Дав потревожившим его покой двуногим свободно пройти, мутант деловито склонился над трупом грызуна и аппетитно зачавкал. «На всякий случай приготовься к самому худшему», — предупредил сталкер на подходе к станции. «Проспект Гагарина вроде и необитаем, но чем черт не шутит? Прямо над ним третий форт, Левада. Там вокруг всегда шастает всякая нечисть, будто им медом намазано». Он и сам сдвинул на грудь старый видавший виды калаш и расстегнул ножны, чтобы сподручнее было, если что, доставать холодное оружие. Данька, последовав примеру напарника, снял пистолет с предохранителя. Меры предосторожности оказались не лишними. Профессиональное чутье и на этот раз не подвело опытного сталкера. Едва они вышли на открытое пространство, как навстречу по платформе кинулись какие-то тени. «Святой!» — крикнули зычно. «Кто идет?» Путников осветили фонарями. Данька, зажмурившись, закрыл лицо ладонью. «А сами вы кто будете?» — ответил вопросом на вопрос Зулус. «Ну-ка поднимайтесь сюда!» — велели сверху. «Дай руку!» — попросил сталкер. «Совсем оборзел, да?» — возмутились на перроне. «А ноганы хочешь?» Остроумный ответ был поддержан дружным хохотом. Зулус сразу же уловил, что люди говорят по-русски с заметным восточным акцентом. «Вот же дьявольщина! Иначе на дозор ваххабитов нарвались!» «Ладно, будем держать ухо востро. Вроде как они не должны вызвать у мусульман подозрений». «Салам алейкум, братья!» Подтянувшись на сильных руках, сталкер пружинисто закинул тело на платформу. Затем помог забраться наверх Даниле. «Валейкум ассалам!» — раздраженно ответили ему. Пятеро смуглых бородатых мужиков разного возраста, от 20 до 40. Все в светло-песочных защитных костюмах с зелеными, расшитыми мудреной вязью повязками на руках. Точно, ваххабиты, шайтан их принес. Сталкер на всякий случай постарался прикрыть мальчика спиной. Не помогло. Смуглые подозрительно уставились на ребенка. Ох, не к добру. «Вы кто?» — поинтересовался круче всех одетый мужик в кевларовом армейском бронежилете. «Сталкеры», — поспешил ответить Зулус. «Вот, сынишка, промышляем помаленьку». Быстрый взгляд на мальчика, потом на сталкера. Вроде все нормально. Оба смуглокожие, на первый взгляд похожи. «А чего пустые идете?» насмешливо продолжил допрос ваххабит. «Да вот, удача отвернулась», развел руками охотник. «Мактуб, все в воле Аллаха». И со вздохом возвел очи горе. «Ты мусульманин?» живо отреагировал горбоносый. Его соратники сразу немного расслабились. «А как же?» — подтвердил Зулус, который по правде ни в Бога, ни в черта не верил, поминая Всевышнего и крестясь больше по привычке. «Скажи шахада!» — потребовал ваххабит. «Да пожалуйста!» — покладисто согласился сталкер и произнес ритуальную формулу, утверждавшую, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед является его пророком. «Ашхаду ля иллях иля Аллах, ва Мухаммад Расул Аллах!» Ваххабиты остались довольны. Старший забросил автомат за спину и, добродушно подмигнув пареньку, хрипло пророкотал. «Хороший мальчик, настоящий воин растет!» И, протянув руку, потрепал Даньку по непокрытой голове. Неожиданно выражение лица ваххабита резко поменялось. Мусульманин поднес руку к носу и зачем-то ее понюхал. Потом внимательно посмотрел на ладонь. Стало видно, что его пальцы чем-то испачканы. «Вот же невезуха!» — в сердцах выкрикнул Зулус, хватаясь за пояс. «Он крашеный!» — взревел ваххабит и набрал в грудь побольше воздуха, чтобы призвать своих к атаке, но не успел вымолвить даже слова. Острый сталкерский нож с зазубринами вошел ему прямо под бронежилет. Не тратя времени на то, чтобы извлечь клинок из дергающегося тела, Зулус прикрылся жертвой и, снимая с плеча калаш, крикнул Даньке. «Прыгай на рельсы, живо!» И сразу же загрохотал автомат, плюясь губительным свинцом. Удачно выпущенная очередь скосила на месте двух не успевших сообразить, что к чему, ваххабитов. Однако остальным удалось отскочить с линии огня и спрятаться за колонны. Мальчик спрыгнул с платформы и сделал это очень вовремя. Над головой просвистела пуля. Срикошетив от рельса, она ударила в стену, сбив облицовочную плитку. Прикрываясь трупом главы патруля, Зулус медленно пятился к краю платформы. Враги били неприцельно, опасаясь высунуться из-за укрытий. С одной занятой рукой стрелять сталкеру было несподручно. Сейчас бы очень пригодился отданный Даньке Макаров. Он полегче и как раз предназначен для пальбы из неудобного положения. Но чего нет, того нет. «Сдавайся, собака!» — донеслось от колонн. Автоматная очередь прошла над самой головой Зулуса. «А больше ничего не хочешь, дружище?» Вот и спасительная амбразура туннеля. Как бы так исхитриться, чтобы спрыгнуть, не открывшись? «Дядя Зулус, прыгайте, я прикрою!» — донесся из ямы детский голос. «Как же, прикроет он!» Но ничего другого не оставалось. Отшвырнув изрешеченный пулями труп в сторону, сталкер прыгнул. Что-то с силой ударило в бок. Достали все-таки. В ответ раздался робкий пистолетный выстрел. Неужели мальчишка наконец открыл огонь по ваххабитам? «Исмаил!» — донесся над станцией истошный вопль. «А, шакалы! Брата ранили!» «Точно попал! Вот так дела!» Превозмогая боль, Зулус поднялся на тяжелевшие ноги, осторожно заглядывая на платформу. В свете пылающего в железной бочке огня сталкер увидел, как из-за ближайшей колонны выскочила светло-песочная фигура и ринулась вперед, к жерлу туннеля, где прятались враги. Выставленный вперед автомат работал без умолку. Сталкер прикинул расстояние до противника, потом осмотрелся. «Ага, вон, кажется, подходящий выступ!» «Спрячься там!» — коротко бросил он Даньке и сам вжался в стену рядом с мальчиком. Рука нащупала F1, оборонительную, для ближнего боя. Зулус решительно выдернул чеку и метнул гранату в сторону атакующего ваххабита. Взрыв! Свист секущих воздух осколков! Звон разлетающейся мраморной плитки! И тишина! Зацепило сталкера прилично. Когда он расстегнул комбинезон и осмотрел рану, то увидел, что пуля прошила правый бок насквозь. Может, и не очень страшно, поскольку жизненные важные органы, на первый взгляд, задеты не были, но весьма болезненно. Да и кровь остановить никак не удавалось. «Отвернись», — попросил Зулус мальчика, и когда тот послушался, смочил носовой платок драгоценным спиртом из маленькой походной фляги. Данька от бессилия кусал губы. Как бы он хотел хоть чем-нибудь помочь, но что может он, обычный 12-летний мальчишка? Обидно. Человек из-за него жизнью рисковал, а он... Как-то странно получается, что все, кому бы не пришлось иметь с ним дело, попадают в беду. Папа, отец Павел, Гарик... Сталкер застонал. Нужно срочно доставить его куда-нибудь, где можно получить медицинскую помощь. Но куда? Попробовать выйти на поверхность? В этот самый третий форт, расположенный в здании железнодорожного вокзала Левады? Так, парень, давай-ка сматываться отсюда. Вдруг, кроме этой пятерки патрульных, здесь еще мусульмане есть. Да и мутанты сейчас наверняка подтянутся на звуки стрельбы. Попробовав встать на ноги, Зулус охнул и снова сполз на шпалы. Его голова склонилась на грудь. Мальчик испуганно позвал, но не получил ответа. Сталкер потерял сознание. Не осознавая того, что делает, ребенок наложил дрожащие руки на прикрытую повязкой рану Зулуса. Пальцы тут же окрасились кровью, однако Данька не испугался и не отдернул рук. Закрыв глаза, он попытался представить что-то хорошее, например, как они встретятся с отцом, что Карл ему скажет, как обрадуется. А потом они снова заживут, как прежде, найдя безопасное уютное место. Вместе. Навсегда. Кончики пальцев защипало. Из маленьких рук в тело сталкера стало переливаться странное тепло. Немного закружилась голова, перед глазами поплыли разноцветные круги, в горле пересохло, но мальчишка так и не посмел отдернуть руки. Кровь из раны больше не сочилась. Неужели получилось? Получилось. Раздается в голове знакомый хриплый голос. «Ты молодец, парень!» «Ты...» «Возмущению Даньки нет предела!» «Где ты был все это время? Обещал же никогда меня больше не бросать!» «Не кричи!» — устало произносит пустынный лис. «Я всегда держу слово, и все это время был рядом. Просто ты не видел меня». «Почему?» «Я не был тебе нужен, не нужен и сейчас. Ты сам справился. Молодец!» «Ты с кем-то разговаривал?» Пришедший в себя Зулус пристально посмотрел на мальчика. «Нет-нет», — поспешно ответил Даня. «Вам показалось. Как вы себя чувствуете? Можете идти?» Сталкер попытался подняться, и на сей раз это ему удалось. Прислушавшись к своим ощущениям, Мулат удивленно поднял брови, недоверчиво ощупал бок, оторвал прилипший к телу окровавленный лоскут ткани, и глаза его округлились. Свежая рана, стоившая ему большой кровопотери, каким-то невероятным образом зарубцевалась. Зулус снова взглянул на парнишку. «Что со мной было, пока я лежал в отключке?» «Не знаю», — пожал плечами Данила. «Я пытался пережать рану руками, чтобы кровь не текла, и она неожиданно перестала идти». «Ну и ну», — только и нашелся, что ответить на это Мулат. «Чудеса, да и только. Ладно, с этим позже разберемся, а сейчас нужно идти. И так уже чересчур задержались». Опираясь на плечо своего юного друга, сталкер поковылял по туннелю, попутно рассказывая любопытному мальчику то, что знал о ваххабитах. Ваххабиты — это такая религиозно-политическая секта в мусульманской религии исламе. Она возникла в середине XVIII века на основе учения Мухаммада аль-Ваххаба, призывавшего к очищению ислама от так называемых новшеств, развившихся в средние века. Культа исламских святых, культа пророка Мухаммеда, почитание шейхов и тому подобное. Аль-Ваххаб развил до крайнего предела жесткие религиозные принципы, предписывающие, в частности, ношение женщинами паранджи и запрещающие им посещение мечети и получение образования. Помимо призывов к строгому соблюдению всех норм исламского закона, шариата, ваххабиты выступали против любых развлечений и роскоши. Они также настаивали на введении социально-уравнительной системы распределения в мусульманских общинах. Но, пожалуй, главной отличительной чертой ваххабитов можно назвать их агрессивность и нетерпимость, даже не столько по отношению к иноверцам, сколько по отношению к традиционным мусульманам. Ваххабиты настаивали на том, что истинный мусульманин должен постоянно вести джихад, войну за веру с неверными и с теми мусульманами, которые не разделяют воззрение ваххабитов. Таковых ваххабиты называли многобожниками, мерзкими в очах Аллаха более язычников. Традиционным мусульманам оставлялись две альтернативы – стать ваххабитами, либо быть убитыми. Во второй половине XX века ваххабизм стал основой возникшего воинствующего движения, имеющего своей целью свержение отступнических, прозападных и продажных режимов в исламских государствах и объединение их в единое духовное государство мусульман – халифат. Различные международные террористические организации фундаменталистов-ваххабитов действовали по всему миру. Правительства всех исламских стран находились с ними в состоянии ожесточенной войны. Например, в ходе такого противостояния в Алжире и в Египте в начале 21 века погибли тысячи как традиционных мусульман и попадавшихся под руку христиан, так и ваххабитские боевики. Иногда вырезались целые мусульманские поселения. В Харькове до катастрофы ваххабитов не было, и они хорошо маскировались. Лишь после трагедии они захватили главенствующие позиции в мусульманской общине, объявив все случившееся результатом недостаточной веры собратьев. «А как же?» — хотел еще спросить, не все понявший в сложном объяснении Даня, но Зулус лишь отмахнулся. «Потом, потом», — быстро проговорил он, — «мы уже у спортивной».